Сам тащи, парень. Нет, ребята, вы не подвели меня. Я хочу вас поблагодарить. И ничуть вы мне не мешали. Я обязан вам многими мыслями и воспоминаниями. Я многому у вас научился. Минералогия важна, но человек не менее важен. И еще книги. Но прежде всего правда жизни. Вы жалуетесь на школу. Я выслушиваю. На учителей? Ладно. На товарищей? Ну что ж, люди разные. Этому достаточно одного хорошего товарища, а тот предпочитает всем скопом громогласные равы. Один любит все потихоньку да помаленьку, а другой быстро и шумно. Один весел, другой серьезен. Тот робок, а этот самоуверен. Тот миролюбив, а тот задир. Пардон, у каждого свои достоинства и недостатки. Этот поет, этот рисует. Тот легко щелкает задачки, а тот пишет блестящие сочинения. И ведь прекрасно, что все разные. А ты сразу такой-сякой, никудышный. Учитель кричит. Пардон, господа, что ему остается? Он живой человек, у него нервы, у него недомогания, семейные хлопоты и камни в печени. Никто не орет ради собственного удовольствия, так чтобы голос сорвать. Учитель многого требует. А разве он составлял программу? Разве его самого не проверяют, разве не отвечает он перед начальством за успеваемость в классе? Плохо объясняет. Скучно преподает. Пардон, а ты хочешь, чтобы именно в твою школу со всей Польши согнали исключительно Коперников, Скарг и Словацких? Примечание. Петр Скарга, 1536-1612 годы жизни, католический теолог, писатель и проповедник, первый ректор Виленского университета. Юлиуш Словацкий, 1809-1849 годы жизни, великий польский поэт и драматург эпохи романтизма. Конец примечания. Ты хочешь, чтобы тебе в угоду собирали по всей стране отборнейшие колумбовы яйца? Чтобы просеяли твоих ровесников сквозь густую сито и отобрали для тебя и для твоего класса исключительно изюминки? А другие школы, другие пансионаты в усадьбах, пускай повсюду каждый день подгорают котлеты и избегают молоко, лишь бы не у тебя. Ведь ты делаешь честь уже самим своим присутствием. Пардон, если ты выковырил из булочки изюм, другому не достанется. На свете 2 с лишним миллиарда людей. В Польше 5 миллионов тех, кто жаждет получить школьные знания. Каждый имеет право на одного хорошего учителя и на свою порцию малинового пломбира. Так что уж прости, будет у тебя один замечательный одноклассник, остальные так себе поплоше, чем богаты, тем рады. Не требуй слишком многого. Не распоряжайся, не лезь на пролом, ты не один. Видишь, какая важная персона, всех осчастливил тем, что живет на свете. На уроки ему скучно, так он чурбан другим мешает. Эдакое раздутое, раскоряченное «я», спесивый, кичливый, мыльный пузырь. Волейболе наседает, сам мажет, но другому не подает, еще прикает товарищи, что проиграли. Он ведь, видите ли, светоч, уникум, суперчемпион, всемирный олимпийский индюк, двуногий спортивный идеал, да что там он поистине? Горалоэрфалус карсинематозус. Что бы это значило? Сам не знаю, какая-то болезнетворная бактерия. Я это со злости сказал. Вырвалось. Так бывает, человека в гневе прорвет, он немножко очень разволнуется, и давай нести околесицу. Немножечко очень, это ты так сказала, помнишь? Взрослые говорят иначе. Они точно знают, сколько в каждом отдельном случае следует волноваться. Где-то я вычитал такой случай. Путешественник попал в африканскую деревню. Лет вывеска на английском «Школа». Любопытно ему стало, как там негритята учатся. Оказалось, они знают английский язык и притом хорошо. Путешественник спрашивает учителя, давно ли тот с ними занимается. «Год», — отвечает учитель. «Год, всего год, невероятно. Да нет, школа уж давно открылась. Мой предшественник проработал здесь 9 лет. А где ж он теперь, чем занимается? Так нет его в живых, съели родители учеников». «Вы шутите?» «Нет, не шучу. Это ведь племя людоедов. А вы ведь и вас могут съесть запросто. Тогда департаменту просвещения придется прислать на мое место нового учителя». «Вот так вот, братец. Не ты на первом месте, а дело, работа. Такой вот добропорядочный гражданин. Взвесь-ка это по совести, не лукай». Мудрое, однако, слово «взвешивать». Взвесь, сколько в тебе правды и справедливости, лжи и криводушия, сколько ума и глупости. Взвесь, сколько в тебе горечи и ожесточенности, недоброжелательства и злобы, сколько пшеничной доброты, готовности помочь, бескорыстия, сколько ржаной честности, трудолюбия и доброй воли. А ты бы хотел по родимым полям и нивам с удобствами и налегке, зайцем, за даром, чтобы галушки сами в рот запрыгивали. Учитель несправедливо поставил тебе оценку. Предвзято к тебе относится. Ты заслужил более высокой отметки. Если ты сделал все, что мог, огорчаться нечего. А уж учитель сам ответит перед историей. А вот твое разгильдяйство и твоя лень — это минус. Ты не выучил урок, и даже если учитель не вызвал отвечать — минус. Думаешь, сошло? Нет, минус. Не школяр, гражданин опоздал в школу. В статистике гражданских поступков твоя клякса и твое опоздание — все в минус. Пардон, ну вот ты станешь врачом. И тоже опоздаешь. Больной, мол, ни волк никуда не убежит, а он возьми да и умри без медицинской помощи. И минус. В статистике прибавилось сирот. Или ж ты летчик. Опоздал на аэродром, не успел проверить перед вылетом машину. Авария. Ты свернул себе шею на один самолет. Оборона страны стала слабее. Минус. Ты запустил математику. Из твоих неправильных расчетов мост обрушился, фабричная труба развалилась, подводная лодка взорвалась и утонула. Минус. Спрашивает у тебя твой первенец: «Папочка, сколько будет 6×9?» А ты стоишь, как баран. Сын, стал быть, у тебя спрашивает, а ты не знаешь. Если отец, человек не ученый, с малолетства тяжко трудится и в школу не ходил, тогда не стыдно. Но ты ведь при галстуке, в отутюженных брюках, и потому у тебя спрашивают: «Папочка, сколько будет 6×9?» «Папочка, а стол — это имя существительное? Папа, Миссисипи — это остров или полуостров? А ты стоишь, как баран, багровый от стыда». «Ты говоришь, у тебя еще есть время». Неправда. «Там, за границей, учатся. Строят дороги, фабрики, машины, броненосцы, чистые светлые квартиры. А ты что? Свое собственное ухо не хочешь вымыть, чтобы стало чистым? Отягощаешь статистику одним грязным ухом. Минус, гражданин хороший». «Ты говоришь, это трудно, и кривишься. Пардон, тот, кто хочет полегче, и кое-как лишь бы побыстрее, дурень. Ты радуешься, что учитель захворал, и целую неделю не будет уроков, а ты полюби то, что трудно. Сам тащи, парень». Это вспомнился мне один давний случай. Электричество еще не знали, и я возвращался домой из школы на конке. Летом конку тащила по рельсам одна лошадь, зимой впрягали двух. По снегу ведь тяжело. Стою я, значит, со своим ранцем рядом с кучером, а он стегает лошадей, кнутом подгоняет. Те из сил выбиваются, тащат. Да ведь снегу-то навалило. Жалко мне их стало. Говорю, что ж вы их бьете? Он на меня покосился неприязненно и говорит, а ты сойди-ка и сам тащи, парень. Помогай, коль такой жалостливый, слезай, коням будет легче. Мне стало ужасно стыдно. На всю жизнь урок. Не суйся, если не знаешь, как сделать лучше. Не криви физиономию, раз не помогаешь, не критикуй, если сам не можешь иначе. Давай, тащи, парень. Это тебе не нравится. И то неправильно. В школе все не так, все плохо, по-дурацки. Что делать? Сам тащи, парень, или изобрети что-нибудь, как Эдисон. Электричество. Или жди, терпеливо жди, когда у твоей школы вырастет зуб мудрости. За собою следи первым делом. Спроси себя, что я беру и что я сам даю. Не потом когда-нибудь, а сейчас, теперь. Ты попросил у одноклассника карандаш, резинку, помни, ты их должен вернуть. Тебе сделали доброе дело, и ты сразу же, причем не обязательно ему, можно другому, берешь, возвращаешь. Вот умная игра волейбол. Принимаешь, подаешь, берешь, пасуешь, все в общих интересах, следишь за мячом, стараешься подать его тому, кто ближе, кто лучше и с большей пользой, хороший гражданин. А плохой гражданин сломал ветку, запустил камнем в курицу, насвинячил в тетрадке, испоганил белоснежную отечественную бумагу. Не лучше ли, чтобы остался образец для твоего сына? Погляди-ка, вот папина школьная тетрадь. Ах, ты не любишь грамматику. Сопляк несчастный. Пардон, а хлеб ты ешь? Не немецкий брод. Не французский пен, а хлеб. Немцу корова дает мильх, французу — ле, а тебе — молоко. Ты воздухом дышишь, не эром и не люфтом. А вот ты за границей. Ничего не скажешь, красиво, богато, и солнце нравится, и небо, но тут вдруг заграничный петух запоет. Вроде бы совсем как наш, старый, кукареку, молодой кири-ки-кири, да чувствуешь, не соотечественник, не земляк, не свояк, чужой. Экзотическая страна, колибри, бабочки, ароматы, попугаи. Нет, серый воробушек или незабудка нам ближе. Пальма — это пальма. Лицо у нее чужое, взгляд равнодушный, и вообще рядом сывая она, уродина. Комар, оса, клоп родимый, не муха цеце, не удав, не смертоносный паук. А взять их деликатесы, лакомства, соусы, десерты и шарбеты, изысканные вина, гляссе и фрикассе. Поглощаешь, смакуешь, поскольку модно и престижно, но тоска берет. Эх, краковской колбаски бы, зубровки, хрена, торуньских пряников да родимого бигусу. Но будь начеку. Тут силки, ловушка, западня. Это еще не все. Жизнь — это не только тра-ля-ля и гоп-ца-ца, пляски и праздники, не только салют на параде и ленточки в петлицах, снова повторюсь. Один задается вопросом, а что мне дадут? Что можно урвать? И при этом недоволен, маловато, бедновато, а другой, что я сам дам? Не что мне, что я сам прибавлю. Мы с вами подбирали осколки, окурки и бумажки, соорудили мостки, стало удобнее купаться. Чисто, не порежешься. Ноги в грязи не вязнут, еще и цветы политы. Гражданский поступок, плюс пусть и на малом участке. Ну да ничего. Что по силам, то и сделали. Чем богаты, тем рады. Нет, вы мне не мешали, наоборот, помогли. Опять вспомнил. Сам тащи, парень. Мне было хорошо с вами и немножко очень весело. Спасибо. Поплюй-ка на ладони, парень, и не вороти физиономию. Тащи. Тяжело, трудно. Чем больше усилий, тем лучше. Кислая мина — это страшная вещь. Да, страшная. В заключение мне хотелось бы еще сказать. Впрочем, хватит. Ведь название «Несерьезная педагогика» обязывает.